пути, все перебрав и все отбросив, в особенности семафор, дичайший из разноголосиц школ оттепелей, целый хор на помощь, рукава как стяги, выбрасывая, без стыда, гудят моей высокой тяги лирические провода. Столб телеграфный можно ль кратче избрать, доколе небо есть, чувств непреложный передатчик, уст осязаемая весть. Знай, что доколе свод небесный, доколе зори к рубежу, столь явственно и повсеместно и длительно тебя вижу. Через лихолетие эпохи, лжи насыпи из снасти в снасть, мои неизданные вздохи, моя неистовая страсть. Вне телеграмм, простых и срочных, штампованности постоянств, весною стоков водосточных и проволокою пространств.